Глава 19. На окне покачивалась тюлевая занавеска. Краем глаза я заметил, что в оконном стекле отражалась светившая под потолком комнаты лампочка. Мы так и не купили для нее плафон. Заметил там и яркое пятно настольной лампы. Кирилл и Артур уселись рядом с письменным столом. Вытягивали шеи, следили за тем, как я чертил на тетрадном листе план ресторана «Московский». Тот самый, который в ночь с субботы на воскресенье нарисовала для меня официантка Светочка. Я уверенно вычерчивал схему залов и подсобных помещений. Расставлял на плане значки. Тут же буднично пояснял их значение Киру и Артурчику. При этом испытывал дежавю. Я будто вновь вернулся в 90-е и инструктировал своих вышколенных бойцов перед очередной стрелкой с конкурентами. «В первую очередь нас интересуют вот эти две двери», — говорил я. «Они ведут в узкий коридор, где находятся входы в складские помещения. В одном конце коридора вход на кухню, вот здесь. В другом конце, вот тут, выход во двор». Я постучал карандашом по листу бумаги и заявил: «Уверен, налетчики проникнут в Московский через этот вход, потому что два других закрываются изнутри на засов. А отсюда персонал выходит после закрытия ресторана. Его днем и вечером часто вообще не запирают». Я поднял голову, посмотрел на парней. Светочка сказала, что столы в субботу поставят так же, как это было на свадьбе Ильи Владимировича, сообщил я. Получается, рядом с этой дверью, которая ближе к сцене, посадят именинницу и самых важных гостей. Ткнул свой план заточенным концом карандаша. Но эта дверь ближе к кухне. И дальше от вот этого входа. Не думаю, что налетчики пойдут к ней. Не вижу в этом смысла. Я бы воспользовался другой дверью, вот этой, что рядом со столами для подарков. — Почему? — спросил Кирилл. — Потому что они застрелят водителя, — подумал я. — Того не посадят рядом с именинницей, а разместят где-нибудь в дальнем конце стола, раз уж вообще пригласили в зал. — Малой, так это же логично. Нафиг им тащиться к дальней двери. Наверняка они понимают, что выручка хранится не на кухне. Светочка сказала, деньги запирают в сейф. Вот в этом помещении. Я ткнул пальцем в обведенный кружком крестик на схеме. «Но даже если им это неизвестно, — продолжил я, — они за деньгами пойдут не к поварам, а к бармену и официанткам. Вот сюда, в главный зал. И там уже развяжут языки персоналу». «В каком смысле развяжут? — спросил Кир. Я покачал головой и сказал: «Малой, ты представляешь, что почувствует человек, когда на него направят ствол обреза? Или когда к его горлу прижмут лезвие ножа? Я уж не говорю о том, когда кому-либо пустят кровь», — хмыкнул. «Глядя в дуло, даже здоровенные мужики писаются в штаны», — сказал я. «Точно тебе говорю. Я многое повидал, малой. В армии». «Да уж. Правильно отец сказал. Армия — это хорошая школа жизни». Кирилл нахмурился. Артурчик потер усы. «Официантки охотно ответят на любые вопросы и даже сами проводят бандитов к директорше», — сказал я. «Директорша откроет сейф. А вот как поведут себя пьяные гости, этого я вам не скажу». Развел руками. «Вполне возможно, что кто-либо из них бросится грудью на ствол обреза. По пьяни все мы чувствуем себя героями. Да и не каждый поверит, что в него выстрелят. Ни в кино, ни на войне. В обычной жизни». Я бросил на столешницу карандаш и заявил: «Вот в этом, парни, я и вижу нашу задачу. Мы пойдем туда не спасать деньги ресторана. Мне наплевать на деньги, тем более на чужие. Наша с вами цель – спасти людей. Понимаете?» Кирилл кивнул. «И как мы это сделаем?» – спросил Артурчик. Он нахмурил брови. Я усмехнулся. Вспомнил, что Прохоров и в прошлой жизни не любил участия в силовых акциях. Доверял эти дела мне. Перевел взгляд на своего младшего брата. «Смотри сюда, малой». Я придвинул к Кириллу листок с планом помещения ресторана. Сказал: «Рядом с этой дверью поставят столы для подарков. Как это было на свадьбе у Ильи Владимировича. Я изображу статую. Стану слева от вот этого входа. Когда откроется дверь, меня увидят не сразу». Брат посмотрел мне в глаза. «Моя задача, — сказал я, — обезвредить налетчика с обрезом. Он представляет главную опасность. Наша миссия существенно упростится, если... Когда я вычеркну его из игры? С этим я разберусь», — махнул рукой. «Ты, малой, и Котов, Станете за этими столами, вот тут. Не отсвечивайте раньше времени. Мужик с обрезом – моя головная боль. Ваша цель иная. Видишь вот это пространство?» Я провел по бумаге пальцем. «Как только я вступлю в дело, сместитесь сюда. Перекройте налетчикам путь к столам, чтобы ни один гаденыш мимо вас не прошмыгнул. У них будут лишь ножи. Сомневаюсь, что они при виде ствола в руке Котова пойдут в атаку. Вдвоем вы справитесь». «Вдвоем?» – переспросил Артур. «Почему вдвоем? А как же я?» Прохоров приподнял брови. Я улыбнулся и сообщил. «У тебя, Артурчик, будет иная задача, которая тебе вполне по плечу. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ты будешь тянуть время, чтобы нас с парнями не выставили из зала ресторана до появления бандитов». Артур хохотнул, неуверенно, будто нервно. «И как я это сделаю?» – спросил он. «Анекдоты буду травить? Или станцую на столе?» Прохоров взмахнул сигаретой, просыпал на столешницу крошки табака. «Это неплохие варианты», — сказал я. «Особенно танец на столе. Я о таком даже не подумал. Но все же предлагаю другой, не такой экстравагантный. Артурчик, ты будешь толкать тосты». «Тосты?» Артур растерянно заморгал, откинулся на спинку стула. Та обиженно застонала. «Ну да», — сказал я. «Тосты. Красивые, яркие, интересные и веселые. Но главное, очень и очень длинные. Я даже не сомневаюсь, Артурчик, что ты проделаешь это зажигательно и умело». Подумал, сотни раз видел, как ты толкал речи на праздниках. «Но я не знаю никаких тостов, особенно длинных», — сказал Прохоров. В поисках поддержки он взглянул на Кира. Но мой брат этого словно не заметил. Он не сводил с меня глаз. «Не переживай, Артурчик», — сказал я. «Тостами тебя обеспечу». Мысленно добавил. «Теми, что слышал в будущем, от тебя». Продолжил. «Тебе они понравятся. Выучишь их к субботе». «Но я...» «Надо, Артурчик». Прохоров вздохнул, опустил глаза, постучал сигаретным фильтром по столу. «Ладно», — сказал он. «Попробую». «Вот и молодец», — похвалил я. Снова взглянул на собственноручно нарисованную схему. Прикинул, о каких деталях своего плана не рассказал парням. Вся эта затея с субботним походом в ресторан казалась мне сейчас простой и понятной. В прошлой жизни я много раз планировал схожие мероприятия. После развала Советского Союза такие приключения лет на 10 стали частью обычной предпринимательской деятельности. Тогда они мне не казались странными или пугающими. «Добро должно быть с кулаками, черный», — говорил мне Прохоров, когда я залечивал очередную полученную на работе рану. В те годы Артурчик спокойно орудовал нашими финансами, сидя за столом в офисе, лишь потому, что прочими делами занимался я, Сергей Леонидович Чернов, которого коллеги и конкуренты называли «Черным». «Повторяю еще раз, парни», — сказал я. «Заходим в ресторан, занимаем свои места. Кир и Котов перекрывают путь к банкетным столам. Я жду в засаде. Артурчик развлекает гостей байками. Налетчики явятся после полуночи. Я нейтрализую мужика с обрезом и подниму шум. Очень надеюсь, что Кирилл и Олег в дело не вступят. И троица с ножами просто сбежит». Кирилл встрепенулся. Во взгляде брата я прочел недоумение. «Как это сбежит?» — спросил Кир. «Мы же...» — я хлопнул ладонью по столешнице. Мой младший брат замолчал. «Сбежит», — повторил я. Выдержал паузу. Пристально смотрел Кириллу в глаза. «Наша задача — нарушить планы налетчиков», — сказал я. «Задерживать нам никого не нужно. Это не наше дело. Пусть их ищет милиция. Мы не народная дружина. И уж точно не группа захвата. Передадим властям мужика с обрезом. Он не убежит после встречи с моим кулаком. В идеале Котов даже не засветит оружие. И никто, кроме того мужика с обрезом, не пострадает». Потер челюсть, спросил. «Я все доходчиво объяснил?» Мой брат покачал головой. «Нет», — сказал он. Я вздохнул. «Малой, какие из моих слов ты не понял?» Кирилл дернул плечом. «Ты так и не сказал, как мы попадем в ресторан?» — произнес он. Порыв ветра тряхнул оконные стекла. «Малой, так это же проще пареной репы», — сказал я. «Мы явимся туда не с пустыми руками, а с подарками для именинницы. С подарками, от Ильи Владимировича Прохорова. Я усмехнулся, одернул рукава тельняшки. Артурчик оторвал взгляд от сигареты, поднял на меня глаза. — А папа об этом знает? — спросил он. Я покачал головой и ответил. — Пока не знает. Но я поставлю его в известность. Обязательно. Тут же добавил. — Не волнуйся, Артурчик. И мысленно уточнил. — В воскресенье вечером, если дозвонюсь. Не раньше. Пояснил парням, что мы преподнесем имениннице в подарок от директора швейной фабрики 3 торта, таких же, что были на свадьбе у Прохорова. — Зачем 3? — спросил Артурчик. — Потому что вслед за тобой в зал пройдут 3 человека, — ответил я. — У каждого в руках будет торт. Лишь ты изобразишь барина, явишься в ресторан с пустыми руками и с умным видом. Изготовлением тортов я занялся в пятницу, после занятий в институте. Снова оккупировал кухню на 4-м этаже. Рассовал по духовкам бисквиты. Их запах привлек на кухню Красильникова и Мраморова. Парни заняли привычные места в зрительном зале. Уселись на подоконник. Курили, задавали вопросы, сыпали рад с предложениями. Чуть позже пришла Котова. Вова и Паша при виде нее втянули животы и расправили плечи. Я лепил цветы из разноцветного сливочного крема при помощи пакета из-под молока и приплюснутой алюминиевой насадки. Слушал рассказы Лены о том, как она вместе с Микоевой и Тороповой проведывала сегодня в больнице избитого Барсика. Узнал, что Света Микоева вновь безрезультатно посетила отделение милиции. Там ее рассказы об избиении Коли Барсова вновь проигнорировали. Над изготовлением цветов я провозился до полуночи. Потратил бы на это дело больше времени, если бы 2 недели назад уже не отработал этот процесс. Поэтому я и выбрал для украшения подарков те же композиции, над которыми в этой жизни уже поработал: «Райский сад», «Клумба императора» и «Роза под снегом». Детали украшения сложил в холодильник. Рано утром, после пробежки, я сварил крем и смазал им порезанный на коржи бисквит. В холодильнике для 3 тортов места не было. Поэтому я поставил их перед походом в институт на подоконник, рядом с настежь открытой форточкой. Прикинул, что до вечера коржи хорошо пропитаются. Снова пропустил сегодня последнюю лекцию. Опять прогулял высшую математику. По пути к общежитию заглянул в культтовары. Прикупил там большие листы белого картона. Из картона я изготовил 3 коробки для тортов, подобные тем, которые в прошлой жизни приобретал в магазине. С первой провозился долго. Испортил при этом 2 листа материала. Похвалил себя за то, что прикупил картона с запасом. Первую упаковку собрал перед появлением в моей комнате Котовой. Та явилась уже переодетой после учебы, в трикотажные штаны и в теплый халат. Явно взволнованная. Еще в институте я выяснил, что Лена переживала из-за нашего сегодняшнего похода в Московский. Котова окинула взглядом мое картонное творение. Без подсказки сообразила, что и для чего я сделал. И тут же метнулась в магазин за цветными атласными лентами для финальной части упаковки подарков. Украшение тортов я завершил уже затемно. А за час до приезда такси завязал на коробках с подарками пышные банты. Договорились с Олегом Котовым, что ровно в полночь встретимся с ним около входа в Московский. За час до полуночи мы с Киром и Артуром нарядились в деловые костюмы. Я убедил Артурчика, что джинсовые штаны и рубашка – не лучший вариант наряда для похода в ресторан. Парни побрызгали на себя шипром. Я от использования одеколона отказался. Видел, что Кирилл нервно покусывал губы, а Артурчик тер пальцем верхнюю губу, словно проверял, не отклеились ли усы. Из радиоприемника доносился тихий голос Людмилы Зыкиной. Я не различал слов, но мелодия песни звучала знакомо. Кир и Прохоров поочередно подходили к зеркалу, поправляли воротники и узлы галстуков. Бледное от волнения Котова сидела на моей кровати, следила за нашими сборами, помалкивала. Я заметил, как мой младший брат сунул руку в ящик стола и вынул оттуда металлический кастет. Тот самый, который я затрофеил во время спасения директора швейной фабрики. — Малой, железка-то тебе зачем? — спросил я. Кирилл дернул плечом. — Пригодится, — ответил он. Я покачал головой и заявил. — Малой, не суйся с этой штуковины против ножа. Я знаю, что ты ловкий и быстрый. но ты не знаешь, каков твой будущий противник. Лучше возьми стул. Так ты удержишь своего оппонента на расстоянии и дотянешься до него раньше, чем он до тебя». Кир кивнул, но все же сунул кастет в карман брюк. «Малой, ты услышал меня?» — спросил я. «Услышал», — сказал Кирилл. Кастет он из кармана не выложил. Стрельнул в меня недовольным взглядом, поправил манжет рубашки. Я вновь отметил, что мой наряженный в деловой костюм младший брат выглядел солидным взрослым молодым мужчиной, не подростком. Кирилл зашнуровал до блеска начищенные полуботинки, не удержался. Вновь взглянул на себя в зеркало. Прохоров постукивал пальцем по карману, где лежала пачка с сигаретами. Смотрел на исписанный моим почерком тетрадный лист. Я заметил, как Артурчик в очередной раз пробежался взглядом по шпаргалке с многочисленными тостами. Я перенес их из своей памяти на бумагу вчера, в институте, во время лекций. Сегодня Артур не улыбался, читая их. Он хмурил брови и с серьезным выражением на лице шевелил губами, словно зачитывал молитвы. — Ну что, парни, готовы? — спросил я. — Готовы. — Да, — я указал на стол и произнес. — Тогда разбирайте торты и выдвигаемся. Через 10 минут приедет такси. Мы взяли в руки украшенные яркими бантами коробки. Я посмотрел в голубые глаза брата, взглянул на карие глаза Артурчика. Заметил волнение в глазах Лены. Кивнул на дверь и сообщил. — Пора, парни, выдвигаемся. — Удачи вам, мальчики, — сказала Котова. В такси мы почти не разговаривали. Я сидел на переднем сиденье, придерживал руками коробку с тортом. Не оглядывался на парней и не рассматривал усатого седовласого водителя. Лишь краем глаза замечал, как на его лице поблескивали стекла очков. Не волновался. Чувствовал привычную собранность, словно ехал на будничное мероприятие. И в то же время испытывал азарт и едва ли не радость от того, что снова был при деле. Мне исполнилось чуть больше 50 лет, когда участвовал в силовой акции в прошлый раз. С тех пор я в той жизни окончательно превратился в подобного Артурчику офисного работника. Я молчал. Видел в отражении на стекле свою улыбку. Посматривал за окно на мелькавшие там окна домов. Вдыхал смесь из бензиновых паров и из запаха шипра. До Московского мы добрались на 10 минут раньше, чем запланировали. Поэтому я велел, чтобы водитель проехал дальше, к тому фонарю, рядом с которым я в прошлом месяце ждал Марго. Хотя долговязая фигура Олега Котова уже дежурила в 5 шагах от двери ресторана. Я расплатился по счетчику, вручил водителю мятую купюру, оставил ему на чай положенную мне на сдачу мелочь. Распахнул дверь, вдохнул полной грудью свежий ночной воздух. Тот показался мне наполненным восхитительными ароматами. Котов заметил нас, поспешил нам навстречу. Я услышал, как стучали по асфальту его каблуки. Мазнул взглядом по лицам парней. Кирилл и Артур выглядели серьезными, взволнованными. Я отметил. В плащах и в строгих костюмах мы походили на отряд киношных американских гангстеров. Вот только в руках мы держали не автоматы Томпсона, а белые картонные коробки с цветными бантами. Мы замерли под фонарем. Дожидались полуночи. Я полагал, что раньше этого срока налетчики не появятся. Мы выстроились в шеренгу, прикрывали от ветра коробки с тортами. Подошел Котов, наряженный в короткую куртку с коричневым вельветовым воротником. Олег внешним видом не вписался в нашу гангстерскую компанию, хотя он тоже выглядел бледным и настороженным. Котов пожал нам руки. И тут же получил от Артурчика коробку и инструкцию на тему того, как с ней обращаться. Олег задумчиво взвесил в руках торт, будто прикидывал ценность подарка. Прохоров закурил. Выдохнул в темноту дрожащую струю дыма. Свет уличного фонаря мигнул, будто подал нам сигнал. Я посмотрел на Котова, спросил. «Пистолет прихватил?» «Какой пистолет?» — спросил Олег. Он махнул длинными ресницами, так же, как это делала его сестра. «В смысле, какой?» — сказал я. «Мы ведь договорились, что ты возьмешь с собой оружие». Звуки моего голоса в ночной тишине прозвучали громко, эхом умчались в Красный переулок. Рука Прохорова замерла. Не донесла до лица Артурчика дымившуюся сигарету. Кирилл склонил голову, посмотрел на Олега из-под лобья. Я отметил, что мой младший брат и старший брат Лены были примерно одного роста. Котов кивнул. «Я взял», — сказал он, — «как обещал, вот». Олег сунул руку под куртку и достал оттуда черную резиновую палку ПР-73. Я потер подбородок, задумчиво посмотрел на новенькую милицейскую дубинку. Пробормотал. «Как интересно!»